Глава 10. Насмеявшись вдоволь, мы с Веслоухим снова пустились в путь и, сделав большой крюк, вышли на болото с черникой, где и позавтракали. Это было то самое болото, к которому я ходил, совершая свои первые в жизни путешествия много лет назад в сопровождении матери. За последние годы я видел ее очень редко. Когда она приходила к нашим пещерам, я обычно был в отлучке, в лесу. Раз или два я замечал на нашем поле у пещер и болтуна, и имел удовольствие состроить ему рожу и позлить его, сидя подле входа в свое крохотное убежище. Если не брать в расчет этих знаков внимания, в остальном я свое семейство не беспокоил. Я просто не интересовался им, я неплохо себя чувствовал, обходясь и без него. Досыта наевшись черники и проглотив на десерт два гнезда почти вылупившихся перепелят, мы с Веслоухим снова тронулись в путь. Решив выбраться к реке, мы, осторожно озираясь, шли по лесу. Именно в этих местах стояло дерево, на котором я жил ребенком, из которого меня сбросил болтун. Нет, дерево не пустовало. И в семействе было прибавление. К груди моей матери крепко прижимался младенец. На одной из нижних веток сидела девушка, уже почти взрослая. Она посмотрела на нас весьма подозрительно. Это была, несомненно, моя сестра, вернее, единоутробная сестра. Мать узнала меня, но отогнала прочь, когда я полез было на дерево. Веслоухий, проявлявший всегда куда большую осторожность, чем я, сразу ретировался, и я никак не мог уговорить его подойти ближе. Сестра скоро спустилась вниз, и здесь, на соседних деревьях, мы резвились и играли до вечера. Однако дело не обошлось без ссоры. Хотя она была мне сестрой, это ничуть не мешало ей отвратительно обращаться со мною, ибо она унаследовала весь злобный нрав болтуна. Придравшись к какой-то вздорной мелочи, она неожиданно напала на меня, стала царапаться, выщипывать у меня волосы и, помимо этого, запустила свои острые маленькие зубы мне в руку. Признаюсь, я вспылил. Я не нанес ей никакого членовредительства, но отшлепал ее так, как, наверное, ее еще не шлепали во всю жизнь. Но и завопила же она, и завизжала. Болтун, где-то блуждавший весь день, не только сейчас возвращавшийся, услышал ее крики и кинулся к нам. Кинулась к нам и мать, но болтун опередил ее. Мы с Веслоухим не стали его ждать. Мы бросились на утек по деревьям, и болтун долго преследовал нас. После того, как он утомился и отстал, а мы вдоволь нахохотались, в лесу уже начало темнеть. Наступали сумерки, а затем ночь со всеми ее страхами. Но о возвращении к пещерам нельзя было и думать. Это было немыслимо из-за красного глаза. Мы нашли себе убежище на дереве, и на высоких его ветвях провели ночь. Это была ужасная ночь. Сначала несколько часов лил дождь. Потом нас до костей пробирал холодный ветер. Мокрые, с головы до ног, дрожащие, стуча от холода зубами, мы плотно прижимались друг к другу. Мы тосковали по своей уютной сухой пещере, которая быстро нагревалась от тепла наших тел. Утро застало нас в жалком состоянии, но полными решимости. Такой ночевки, как эта, мы больше не допустим. Вспомнив, как наши старшие устраивали на деревьях крышу, мы принялись за работу. Мы соорудили основание грубого гнезда, а на ветвях, росших выше его, даже поставили несколько суков для крыши. Тут взошло солнце, и, согретые его теплыми лучами, мы забыли перенесенные невзгоды и отправились на поиски завтрака. После этого так нелогичны были все наши действия в те времена. Мы увлеклись игрою. Мы то трудились, то бросали работу. Устройство надежного убежища на этом дереве отняло у нас не меньше месяца, а покинув эти места, мы потом на наше дерево уже не возвращались. Но я забегаю вперед. Когда мы на второй день нашего бегства из пещер стали после завтрака играть, Веслоухий, прыгая по деревьям, увлек меня к реке. Минуя черничное болото, мы вышли к реке в том месте, где с ней соединялась обширная топь. Топь эта широким устьем выходила прямо в реку. Вода в топе была фактически стоячей. В этой мертвой воде, в самом устье топи, в хаотическом беспорядке лежало множество древесных стволов. Немало их было занесено сюда половодьем, Пролежав на песчаных перекатах не одно лето, они хорошо просохли и были гладкие, без веток и сучьев. Они плавали в воде почти без осадки, крутясь и перевертываясь, когда мы ложились на них грудью. Вглядываясь в воду, мы увидели, что между стволами плавает, проворно шныряя туда и сюда, стайка мелкой, вроде гальяна рыбы. И вот мы с Веслоухим уже стали рыболовами. Вытянувшись вдоль ствола, мы замирали без движения и ждали, когда подплывет рыба, а потом хватали ее молниеносным движением руки. Скользкая рыба билась и трепетала. Мы поедали ее тут же. В соли мы не чувствовали никакой нужды. Устье болот и топи стало любимым местом наших игр. Здесь мы проводили много часов ежедневно, ловили рыбу, барахтались на стволах, и здесь же мы получили первые уроки плавания. Однажды бревно, на котором лежал Веслоухий, двинулось по течению, и тут оказалось, что Веслоухий мирно на нем спит. Когда я это заметил, бревно уже отплыло слишком далеко, и прыгнуть на него было невозможно. Сначала вся эта история меня только забавляла, но скоро во мне шевельнулось чувство страха, столь обычное в те времена постоянной опасности и неуверенности. И я остро ощутил, что остался один. Мне подумалось вдруг, что эта чуждая стихия, отделявшая меня от Веслоухова всего на несколько футов, унесла его далеко-далеко. Я издал громкий, предостерегающий крик. Он в испуге проснулся и резко покачнул бревно. Оно перевернулось на другой бок, и Веслоухий погрузился в воду. Трижды перевертывалось бревно, и трижды Веслоухий погружался в воду, стараясь вновь вскарабкаться на бревно. Наконец он влез на него и залопотал, полный смятения и страха. Я ничем не мог ему помочь. Сам он был тоже бессилен. О плавании мы в ту пору не имели и представления. От низших форм человеческого мира мы уже ушли слишком далеко, и поэтому инстинктивным умением плавать не обладали. Но мы еще недостаточно приблизились и к человеку, чтобы сознательно выработать это умение. В отчаянии я метался по берегу, стараясь держаться поближе к Веслоухому, а он, плывя на своем бревне, плакал и кричал во весь голос. Надо удивляться, как еще не сбежались на его крики все хищные звери ближайших мест. Время шло. Солнце поднялось уже над самой головой и начало спускаться к западу. Легкий ветер стих. Веслоухий со своим бревном был теперь в сотне футов от берега. И тут каким-то образом, я даже не знаю как, Веслоухий сделал великое открытие. Он начал грести руками. Сначала бревно двигалось медленно и неуверенно. Затем Веслоухий вытянулся на бревне и стал грести старательней. Бревно подплывало к берегу ближе и ближе. Я ничего не понимал. Я сидел на земле и глядел на Веслоухова, пока он не добрался до берега. Мне все еще было невдомек, что произошло. Но Веслоухий научился чему-то неведомому мне. Позже, перед закатом солнца, он уже нарочно лег на бревно и отплыл от берега. Потом он уговорил последовать его примеру меня, и я тоже постиг тайну гребли. Несколько дней мы буквально только и знали, что возиться с бревнами в устье топи. Мы так увлеклись своей новой игрой, что забывали о еде. Даже на ночь мы устраивались на дереве, которое росло поблизости от этих мест. И мы совсем забыли о существовании красного глаза. Мы пробовали плавать все на новых бревнах и скоро уяснили себе, что чем меньше бревно, тем быстрее оно двигается. Мы поняли также, что чем меньше бревно, тем сильнее оно крутится, окуная нас в воду. И еще одну вещь мы узнали относительно малых бревен. Однажды я и Веслоухий плыли рядом, каждый на своем бревне. И вот случайно в игре мы обнаружили, что если уцепиться за соседнее бревно одной рукой и одной ногой, то оба бревна становятся устойчивее и не так сильно вертятся. Лежа бок о бок на своих бревнах, мы вполне могли грести свободными руками и ногами. Наше последнее открытие заключалось в том, что, используя этот прием, мы могли плавать на совсем маленьких бревнах и, следовательно, развивать большую скорость. Но тут наши открытия и кончались. Мы изобрели таким образом примитивный катамаран, хотя мы и не догадывались об этом. Связать бревна крепкой лозой или древесными корнями нам не приходило в голову. Нам было довольно и того, что мы соединяли бревна, придерживая их своими руками и ногами. С Быстроногой мы встретились уже после того, как у нас прошло бурное увлечение плаванием на бревнах, и мы стали ходить на ночевку к тому дереву, на котором соорудили крышу. Однажды она рвала желуди на высоком дубе поблизости от нашего дерева, и тут я впервые ее увидел. Она казалась очень робкой. Она спокойно занималась своим делом, но, убедившись, что мы обнаружили ее, молниеносно спрыгнула на землю и убежала. Потом, время от времени, она попадалась нам на глаза, и мы обычно искали ее всякий раз, когда шли от своего дерева к устью топи. И вот случилось так, что в один прекрасный день она уже не убежала от нас. Напротив, она стояла и ждала нас, издавая мирные, нежные звуки. Однако и тут мы не смогли подойти к ней. Когда мы были от нее уже совсем близко, она неожиданно отскочила в сторону и, остановившись, опять издала нежные звуки. Так продолжалось в течение нескольких дней. Мы свели с ней знакомство лишь по прошествии долгого времени, но когда знакомство состоялось, она стала порою принимать участие в наших играх. Она понравилась мне с первого взгляда. У нее была очень приятная внешность, она была очень кроткой. У нее были самые добрые, мягкие глаза, какие я когда-либо видел. Этим она очень отличалась от всех девушек и женщин нашего племени. Те были сварливы и злобны. Она никогда не кричала, не гневалась, а в случае какой-нибудь неприятности была готова скорее уклониться и бежать, чем ввязываться в драку. Эта кротость и мягкость, казалось, исходили из всего ее существа. Об этом говорил весь ее облик. У нее были большие, больше, чем у других девушек, глаза, не столь глубоко посаженные в орбитах. Ресницы были длиннее и ровнее. И нос ее был тоже не таким толстым и плоским, и уже намечалась переносица, а ноздри были обращены вниз. Резцы были небольшие, верхняя губа не нависала, а нижняя не выдавалась вперед. Она была не очень волосата. Густые волосы росли у нее только на внешней стороне рук и ног, а также на плечах. Бедра у нее были стройные, легкие, а икры — без всяких бугров и шишек. Когда она грезилась мне, человеку 20 века, в моих снах, я всегда дивился на нее и думал, что она принадлежала, по-видимому, к людям огня, и ее отец или мать вполне могли происходить из этой высшей породы. Хотя подобные вещи в ту пору были очень редки, но они все же случались. Я наблюдал сам, как кое-кто из моих соплеменников оставлял наши пещеры и уходил жить в лесную орду. Впрочем, речь сейчас идет не об этом. Быстроногая резко отличалась от любой женщины нашего племени, и она поразила меня с первого взгляда. Меня привлекли к ней ее кротость и благородство. Она никогда не ругалась, никогда не дралась. Она всегда быстро уносилась прочь, и, вероятно, этому и была обязана своим именем. По деревьям она лазала лучше, чем я или Веслоухий. Играя в салки, мы были не в силах поймать ее, разве только чудом, случайно. А она ловила нас, когда хотела. Она была удивительно проворна во всех своих движениях и обладала истинным даром определять расстояние. Отвага ее не знала границ. На редкость робкая в обращении, она не ведала страха, когда дело доходило до лазанья или бега по деревьям. Веслоухий и я были по сравнению с нею неуклюжи, нерасторопны и трусливы. Она была сиротой, мы видели ее всегда одинокой, и до нас не доходило никаких сведений, был ли у нее кто-нибудь из близких и когда это было. Должно быть, она еще с младенчества поняла, что спасение и безопасность можно найти только в бегстве. Она была очень умна и очень скрытна. Дознаться, где она живет, это стало для нас с Веслоухим своеобразной игрой. Было совершенно ясно, что она обосновалась где-то на дереве, неподалеку от нас. Но все наши старания выследить ее и найти ее гнездо так ни к чему и не привели. Она охотно играла с нами в дневное время, но тайну своего жилища берегла самым ревнивым образом».